«Я даю вам слово, — говорила она, — что откажусь выйти замуж за Марка. Я заставлю его остаться свободным, таким же свободным, как я». Она-то взяла ее под мышки и, поставив на ноги, сказала с насмешливой улыбкой: «Обещать легко, а вот выполнить...» Она поцеловала ее, потрогала ее грудь и плечи и сказала: «Теперь ты обсохла, одевайся, он ждет нас». Ася твердо решила не выходить замуж за Марка. Дело было не в том, чтобы сдержать слово, данное Аннетте, такова была ее непреклонная воля. Вся ее природа сопротивлялась парной упряжке. «Я люблю... Я люблю тебя. Сегодня я отдам тебе мою жизнь, мою смерть, но мое завтра я тебе не отдам. Связать меня нельзя». Он это не было Асиных оснований строить себе иллюзии, и потому она лучше ее понимала, чем все это может кончиться. Оба влюбленных добросовестно твердили: «Мы любим друг друга, оставаясь свободными», и вместе с тем они делали все, что могли, чтобы утратить свою свободу. Каждый упорно стремился связать и другого, и самого себя. Следствие задержало Аннетту в Лондоне на 3 недели. Тимон погиб при загадочных обстоятельствах во время перелета из Лондона в Брюссель. Он выпал из самолета. Убийство или самоубийство? Таинственная рука похитила все бумаги, которые могли бы помочь раскрытию тайны. В течение этих 3 недель Аннетта была поглощена своими обязанностями по отношению к умершему, приведением в порядок того, что стало разваливаться без хозяина. Ее мучили угрызения совести. Если бы она не уехала, если бы он не был одинок, быть может, он не погиб бы. Эти мысли терзали Аннетту, но она ими ни с кем не делилась. Вернувшись в Париж, она увидела, что Марк и Ася запутались в страсти, которая изо дня в день ткала вокруг них свою паутину. Но что теперь можно было поделать? Разлучить их слишком поздно, предупредить их об опасности, они их видели. И то, что об этих детях знала она, и, может быть, она одна, захватывала все эти ее самое. В своей исповеди, неудержимой как наводнение, Ася открыла ей все, не только самое худшее, но и хорошее, редкостное, затаенное, то, что гордая женщина раскрывает труднее всего, и всем этим она затопила сердце матери. Аннетта сумела сразу взглядом знатока рассмотреть эту дикарку во всей ее наготе, понять ту суровую жизнь, на которой она с такой твердостью обрекла себя в изгнании, ее одиночество, ее нищету, которую она приняла без колебаний, ее безусловную правдивость, ее честность по отношению к самой себе. Ничто не могло бы сильнее расположить Аннетту. Рядом с этой нелегко дававшейся добродетелью чистота в буржуазном понимании этого слова представлялась ей чем-то второстепенным. Если Ася поддавалась обманам страсти, если даже это могло случиться с ней впредь, то все это лишь порывы ветра, которые проносятся по поверхности, не затрагивая сущности, не затрагивая цельности ее правдивой и верной души. Над Асиным прошлым Аннетта ставила крест, но она знала, что ее сын креста бы не поставил, и в этом была одна из опасностей. Опасностей, разумеется, было много, даже слишком много, и не все они исходили от Аси. Марк тоже таил в себе опасности, хотя, впрочем, иного рода. Аннетта побоялась бы доверить ему, как говорила Ася, сама тому не веря, девушку наивную и неопытную. Он не умел держать себя в руках, ему не хватало уравновешенности, осторожности, чувства справедливости, ему не хватало доброты и подлинной человечности. Все это Аннетта видела. Она знала своего сына. Он был слишком молод, и на нем сказывался слишком ранний, неполноценный, но жестокий жизненный опыт. Он сможет стать лучше и будет по-настоящему хорошим позже, значительно позже, в 40 лет. Тогда, пожалуй, он будет способен понимать молодую женщину и руководить ею. А сейчас они только сведут друг друга с ума, они замучают друг друга и даже чего доброго загубят. А между тем Марку нельзя было оставаться одиноким. Длительное одиночество в ожесточенной борьбе с отравленной средой было противоестественно, и одних его молодых и подорванных сил не хватало для такой борьбы. Ему нужна была помощница, подруга, уже закаленная в борьбе, старшая сестра, отчасти мать, отчасти брат, который умел бы залечивать его раны, а в случае надобности бороться рядом с ним...